Глава 4. Мне казалось, что время в ожидании возвращения Верна тянется ужасно долго. Я пробовала отвлечься, сосредоточившись на какой-нибудь мысли, но безрезультатно. Мысли носились в моей голове, как шальные. Я даже уже позабыла, на каком месте своего рассказа остановилась. Мне страшно хотелось выпить, и все тут. Нарезая круги по комнате, я то и дело поглядывала в окно, наконец уселась с газетой у столика, перелистнула несколько страниц, не понимая, что читаю, затем пошла проверить, как там Войтек, и тогда услышала, как открывается дверь. Сразу после этого в тишине послышался звук шагов. Кто-то ступал медленно, осторожно, словно шел по минному полю. Я затаила дыхание, выдохнула только, когда услышала, как Дамиан зовет меня по имени, вышла из спальни и тихо затворила за собой дверь. Улыбнулась Вернеру, выглядевшему так, будто он разминулся со смертью. «Что-то не так?» — спросила я его. «Нет, нет, просто ты напугала меня». «Чем?» Он тряхнул головой и отмахнулся. Вынув из сумки просека, сел за столик и стал возиться с пробкой. Я уселась напротив, глядя на него. Справлялся он плохо. В иной ситуации я сочла бы, что это довольно мило. Но сейчас мне просто хотелось выпить. Открыв, наконец, бутылку, он пролил немного вина на стол, чуть слышно обругал себя и огляделся. «Не расстраивайся», — успокоила его я. «Утром уберем». «Да просто ищу. Где взять фужер?» «Да?» — я засмеялась. «Вот уж что меня абсолютно не волнует». Взяв бутылку, налила вино в стеклянную колбу заварного чайника, оставленного прислугой на случай, если гости захотят заварить чай. Через минуту Вернер пил пиво, а я свой любимый напиток сразу почувствовав себя лучше. Мысли в моей голове упорядочились настолько, что я уже четко знала, как буду продолжать. Дамиан был скованным, и то и дело глядел с тревогой в окно. Я решила, что будет лучше направить его раздумья на что-то другое, не связанное с предполагаемой угрозой со стороны людей Роберта или Каймана. Несомненно, мы нажили себе врагов, но никто из них не знал, где мы находимся. Никому не было известно, на какой машине мы передвигаемся. В данную минуту ничто нам не угрожало. «На чем мы остановились?» — спросила я. «На том, что в какой-то момент ты поняла, больше не выдержишь». «Это мягко сказано», — уточнила я, отставляя чайник в сторону. «Я оказалась за гранью терпения, догадываюсь». И тогда решила действовать. Почему же просто не связалась со мной? Не имела возможности, Роберт следил за каждым моим движением. Знаешь, скольких усилий мне стоила одна единственная минута разговора в речь. Я вынуждена была воспользоваться им, потому что стук клавиш не вызывал у него опасений. Ни у него, ни у тех, кому он платил за то, что стерегли меня. Вернер удивленно поднял брови. Речь идет об огородниках, уборщице, охранниках. Все следили за мной. Ты говоришь так, словно была узницей в собственном доме? Была. И не только в доме. Дамиан прижмурил глаза, будто мои слова вызвали у него физическую боль. Я долго думала, каким образом связаться с тобой. Продолжила я поспешно. Нужно было найти способ, не вызывавший у Роберта подозрений. И канал связи, который я могла бы хранить в тайне не несколько часов или дней, а значительно дольше. Я не знала, сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы приехать ко мне, а у меня — перевод всех финансовых средств и подготовка побега. Вернер слушал внимательно, стараясь не упустить ни слова. Я отметила про себя, что давно уже никто так ко мне не относился. Никто так на меня не смотрел. Да, с ним я могу наслаждаться ощущением подлинной безопасности. Ему не нужна была организация, которая могла бы противостоять мафии Каймана. Хватало того, что он был готов на все ради меня. Я пристально и долго смотрела на Дамиана, чтобы тот не заметил, как разбегаются мои мысли. Он нервно поерзал, глотнул пиво и произнес: «Не очень понимаю, как найденное тобой средство могло помочь, потому что не знаешь, что за все эти годы я научилась манипулировать Робертом, по крайней мере, до определенной степени. То есть я понимала, что если ночью разозлю его и спровоцирую на большую жестокость, то днем смогу рассчитывать на большие уступки с его стороны. Он был как маятник, а я научилась придавать ему нужное направление. Звучит малость пугающе. Я пожала плечами. Со стороны, конечно, так оно и воспринималось. В последнее время единственным способом воздействия на мужа стало побуждение его к тому, чтобы он бил меня чаще и сильнее. Пожалуй, это было лучшим из всех подтверждений того, в каком токсичном, патологическом мире мне пришлось жить. Однажды ночью я стала предъявлять ему претензии в отношении секса. Не задумываясь, продолжала я. Дамиан с трудом сглотнул, а до меня только теперь дошло, что его воображение работало в данный момент на полных оборотах. «Он был асексуальным», — пояснила я. «Удовлетворялся только насилием». Вернер кивнул. Я использовала данный прием, чтобы посильнее разозлить его, когда он начинал свой ежедневный ритуал. Думается, это было нетрудно. Да, нетрудно. Мне не хотелось даже мысленно возвращаться к тем событиям, когда я стала упрекать Роберта в импотенции, в неспособности заниматься сексом и еще в тяге к мужчинам. Он сделал все, чтобы доказать мне, что это не так. Это было обычное изнасилование, которому предшествовало битье. Битьем все и завершилось. Я не думала, что муж зайдет так далеко. Сексуальное насилие никогда не входило в список его предпочтений. Казалось, что он вообще не нуждается в нем для утоления своей извращенной жажды. Однако в тот раз я сумела подтолкнуть Роберта к нему. Я должна была это сделать, так как иного выхода у меня не было. На следующий день все было как всегда, продолжила я. Он не просил прощения, поскольку понимал, что не заслуживает его, а умолял меня, чтобы я отплатила ему тем же. Хотел получить садомазохистское удовлетворение. Хотел мести. Или старался произвести такое впечатление. «Нет», — ответила я твердо. Это было реальное сожаление, реальное чувство вины. Как-то он не показался мне тем, кто... Я хорошо его знала, Верн. А вернее, их двух разных, по сути, Робертов Реймонов. И сейчас... «Описываю тебе того другого». «Окей». Его голос звучал неуверенно. Впрочем, это и понятно. Утром я воспользовалась результатами ночного труда. Каким образом? Принудила его пообещать мне выезд. Кратковременный, однодневный. В глазах Вернера появилось понимание. «На концерт во Вроцлав?» «Да». Я начала планировать еще за несколько месяцев, едва узнав, что будут выступать Foo Fighters. Знала, что там наверняка появится Блицер. Он не мог пропустить такой случай. Я глубоко вздохнула и откинула челку с лба на висок. И я тоже. Ты никогда не была фанаткой этой группы. Я улыбнулась. Но Роберт-то об этом не знал. Более того, он был уверен в моей исключительной любви к данному коллективу. Даже так? Я мучила их альбомы с момента, когда узнала о предстоящем концерте. И когда подошло назначенное время, Роберт уже ничуть не сомневался, что мне действительно очень хочется увидеть их вживую. Дамиан, подняв брови, тяжко выдохнул, словно мой рассказ начал его утомлять. «В тот день я сделала заказ в магазине одежды», — довольно сообщила я. «Купила для Роберта серую блузу с капюшоном, с надписью «Нечего терять» и логотипом Foo Fighters?» «Точно. А для себя футболку?» которая навела меня на твои подсказки. Наконец-то я почувствовала в его голосе признание. Это был единственный способ добиться своего, не вызывая подозрений. Роберт скрупулезно контролировал все мои покупки. Именно он всегда решал, что я могу заказать. Вернер даже вздрогнул, все отчетливее представляя, до какой степени моя жизнь была подконтрольна. Для меня было важно, чтобы он это понял. Я хотела добиться, чтобы благодаря этому Дамиан почувствовал, что мы сможем вернуть хотя бы часть из тех прошедших впустую 10 лет, но не была полностью уверена, что достигла своей цели. «Итак, мне осталось только заказать билеты», — добавила я. «И рассчитывать, что Блицер заметит тебя?» «Нет, наоборот. Я боялась привлечь его внимание и не желала рисковать, ведь я была там с Робертом». «Ну да». Но на концерте находился и Глазур. Он должен был заснять меня и разместить снимок на интернет-сайтах и страницах, связанных с Foo Fighters. Я знала, что Блиц появится не в одном, так в другом месте. Вернер неопределенно кивнул. «Если речь шла о съеме девчонок, на него всегда можно было рассчитывать», — заметил он каким-то чужим голосом. «И не только». Дамиан не договорил, но я догадалась, о чем он хотел сказать, что и в других делах на него тоже можно было положиться. Я не хотела думать о Блице, поскольку мысль о нем вызывала у меня угрызение совести. Он никак не должен был погибнуть. Мой план не предусматривал это. Однако я не могла предвидеть все, чтобы сосредоточиться, и сделала глоток просека. Хотя для ясности мысли мне требовалось еще несколько. Верн, выжидающе глядя на меня, произнес: «Вообще-то Фил Брэди должен был удостовериться, что Блицер пойдет намеченным тобой путем». «Глазур», — поправила я. «Ну да. Откуда, кстати, эта кличка?» «Из-за шрама на лице». «Глазур?» С польского «глазурь» — намек на характерный вид шрама. «Соответствует». Я пожала плечами, прикидывая, в каком месте перехватить, принять нить рассказа. Решила все-таки следовать хронологии. Начала говорить о том, с каким нервным напряжением отслеживала действия Блица, как ждала, что где-то появится знак того, что Дамиан тоже включился в поиск, и как была изумлена реакцией полиции. «Прокоцкий действительно повел себя, скажем так, ответственно», — отметила я. «Сразу побеспокоился об исчезновении всех снимков и следов. Хотел сделать как лучше. Возможно. Несомненно, его единственного я не подозревала ни в чем. Он берег меня все эти годы. Однако откуда-то произошла утечка. Не обязательно от Фалкова», — буркнул Вернер. «И именно эта утечка привела к смерти Блица». Я с сожалением покивала. «Знаешь, кто это сделал?» «Нет», — ответила я. «Наверняка кто-то посторонний, нанятый людьми Каймана. Сомневаюсь, что тот использовал бы для убийства своих людей или продажных полицейских. Но я прекрасно понимала, о чем он хочет спросить, и не собиралась уклоняться от ответа. Будет лучше, если Вернер самостоятельно уложит всю информацию в своей голове». «Но почему обвинили меня?» — спросил он после паузы. «Ведь Прокоцкий должен знать, что это не я убил Блица». «Допустим, он знает». «Ну?» «Я уже сказала тебе, что он считает себя обязанным охранять меня». «Вот как?» «Удивляешься?» — спросила я, вертя колбу, в которой клокотали пузырьки углекислого газа. «Это полицейский старой закалки, который дал мне слово, что я буду в безопасности. После того, как Кайман организовал убийство моих родителей, Прокоцкий поклялся самому себе, что сделает все, дабы такая же судьба не постигла и меня. И все же обвинил меня в убийстве, которому я не причастен». Он только обратил внимание прокурора на... «Вот только не надо. Речь идет о том, что это было его решение. Зачем он так сделал?» «Чтобы уберечь меня», — ответила я с тяжелым вздохом. «Он решил, что именно ты становишься для меня наибольшей угрозой». Дамиан тихонько фыркнул, словно я сморозила неимоверную глупость. «Он был уверен, что всю эту операцию проводит Кайман», — добавила я, «и что спустя годы тот нашел способ настичь меня через тебя». «Хм. Прокоцкий был уверен, что ты в конце концов узнаешь правду и отыщешь меня в Приморье, и что следом за тобой туда доберутся те, кто все эти годы намеревались мне отомстить. Он мог бы просто... Что? Связаться с тобой именно в то время, когда ты от всех скрываешься? Наверное, лишь теперь до Вернера дошло, что как раз в тот момент, когда нашел тело приятеля, он был вне подозрений, но сходу решил, что его подставили и будут преследовать. Именно это и было нужно Кайману, оказавшийся вне закона. Ищущий пропавшую невесту, растерявшийся человек, был для него очень кстати. Именно поэтому Блицера убили, а Дамиана оставили в живых. Замысел Каймана был гениален в своей простоте. Он достиг всего, чего хотел. Не учел лишь, что я буду направлять Дамиана от пункта к пункту, тем самым уводя его от слежки. «Хочешь сказать, что если б я просто поговорил с Прокоцким, то все могло бы кончиться иначе?» Иногда достаточно обыкновенного разговора, дипломатично заявила я и многозначительно продолжила. А иногда нет. Дамиан молча согласился с этим. Я понимала, что он чувствует себя управляемым вдвойне, сначала с моей стороны, а потом еще и со стороны людей, желающих меня заполучить. Однако я понимала, что еще не время поправлять его. Он должен узнать все остальное. В конце концов, Прокоцкий понял, что ситуация становится критической и что Кайман всего лишь в шаге от меня. И поэтому устроил номер с телом на Болка. «Да», — ответила я со вздохом. «Кому оно принадлежало?» «Не знаю. Наверное, какая-то афера с неопознанным трупом. А может, вообще не было никакого тела?» «В служебных документах это наверняка указано», — я кивнула. «Прокоцкий старался убедить всех, включая и тебя, что меня нет живых», — добавила я, чувствуя, что это нужно сказать прямо. Но, возможно, ему нужно было сделать это еще раньше. Вернер уставился в какую-то точку за окном. Я видела, что он уже собрал все элементы в единое целое, по крайней мере, что касается других людей. Неясно было лишь, осознал ли он мотивацию моих поступков. «У меня не было иного выхода, Тигр», — добавила я после паузы. Он вопросительно приподнял брови. «Я должна была сделать так, чтобы ты все время находился в движении». «Знаю. И хотела быть уверенной в том, что только ты прочтешь мои сообщения. Это было самым главным, так как не подлежит сомнению, что люди Каймана не спускали с тебя глаз и могли наткнуться на любой оставленный мною след». Дамиан встал и подошел к окну. С минуты он стоял неподвижно, не оборачиваясь. У меня было ощущение, что в выстроенной мною конструкции что-то громко скрипит, и он это слышит. Но я не понимала, что... Глава 5. Мужчина в бейсболке отступил 2 шага назад, когда заметил, что в окне отеля появился Дамиан Вернер. Скорее всего, тот его не увидит, но лучше быть осторожным, чтобы потом не сожалеть, что так глупо дал себя обнаружить. Маскировка у него хорошая, соответствует обстановке. Он приехал сюда на грузовике, новой модели Скании, прозванный на дорожном радио «Скакуном». Никто не обратит на него внимания, и уж тем более Вернер. Впрочем, удивляться нечему. Как правило, беглец чаще всего ждет, что его будут выслеживать на каком-нибудь черном таинственном автомобиле. Грузовики же остаются вне всяких подозрений. Они просто часть обычной жизни и идеально вписываются в окружающую среду. Мужчина понимал, что только таким образом он сможет незаметно следовать за Вернером и Кассандрой. Тело Реймона он нашел буквально через минуту после того, как пара беглецов покинула виллу. Прикидывал, что с ним сделать, поскольку времени у него оставалось много. Ему не нужно было ехать бампер в бампер за голубым «Пежо». Он заранее как следует подготовился к тому, чтобы не потерять беглецов. Но Реймон чертовски мешал. Его труп мог подтолкнуть полицию к действиям. Следователи не станут ждать результаты криминалистической экспертизы, чтобы определить, кто виновен в убийстве. Но разве кто-нибудь смог бы напасть на настоящий след? Скорее всего, нет. Наблюдая за Вернером, мужчина прикидывал, как долго ему придется еще ждать и когда он сможет приступить к делу. К этому он был готов. А Дамиан и понятия не имел, что за ним наблюдают. Когда он поймет, что за ними следили с самого начала, делать что-либо будет уже слишком поздно. Мужчина, надвинув бейсболку на лоб, вернулся к кабине. Захлопнул дверь, но стекла не опустил. Он запарковался так, чтобы видеть происходящее в номере отеля. Мужчина знал, что Кассандра сейчас рассказывает Вернеру о том, как долгие годы пряталась от Каймана. Он был уверен, что знает все подробности этой истории и даже каждый следующий шаг этой пары. Они выспятся, отдохнут и продолжат путь. Не совсем понятно, какое направление они изберут, но точно будут стараться покинуть территорию Евросоюза. Не исключено, что кинутся на восток. Неподалеку от границы, в каком-нибудь небольшом населенном пункте, остановится. Кассандра вытащит из банкомата наличку со счетов, куда перегнала средства мужа. И тогда, обеспеченные, они двинутся дальше, чтобы начать новую жизнь. Водитель устремляет взгляд на Вернера. Замечает на его лице улыбку, свидетельствующую, что Дамиан может думать о том же самом. «Надежда — мать глупых и изменчивая любовница влюбленных», — думает мужчина. А потом усаживается поудобнее и настраивается на долгое ожидание. Ожидание, которое увенчается самым большим успехом в его жизни. Глава шестая. Отвернувшись от окна, я присел на подоконнике. Ева смотрела на меня неуверенно, словно боялась того, что я не пойму всего, что ею двигало. Однако мне все отлично было понятно. Как-то раз я наткнулся на материалы исследования, касающиеся домашнего насилия в отношении женщин. При их чтении у меня мороз шел по коже. Не помню подробностей, но некоторые статистические данные просто-таки врезались в мою память. Согласно им, от рук таких людей, как Роберт Рейман, еженедельно погибают три женщины. Однажды Ева могла стать одной из этих трех. Жестокость в Реймане нарастала, и ничто не говорило за то, что однажды он изменится. Чтобы вырваться из этого кошмара, моя невеста должна была действовать, соблюдая максимальную осторожность, опасаясь не только Каймана, но и своего мужа. Может, даже прежде всего его. Если бы он обнаружил, что Ева собирается от него сбежать, все закончилось бы трагедией. Это объясняло, почему она решилась на столь сложную комбинацию. Я на мгновение закрыл глаза, подумав о том, как много женщин находятся в подобном положении. Трех партнеры еженедельно убивают. Но сколько еще испытывают адские мучения, подобно Еве? Мучения, остающиеся за закрытыми дверями и потому не попадающие в статистические отчеты. «Что-то не так?» — неожиданно спросила она. Я поднял веки. «Нет, все окей». «Ты выглядишь обеспокоенным». Ева поднялась и медленно подошла ко мне. Встала рядом у окна и внимательно оглядела окрестности. «Заметил что-то подозрительное?» «Нет», — ответил я, беря ее за руку. «Хотя в данной ситуации паранойя была бы не лишней». Мы стояли лицом к лицу. Нас разделяли лишь несколько сантиметров. И всматривались друг в друга так долго, что мне показалось, весь мир на время застыл, давая нам возможность наконец-то насладиться своей близостью. «Никто нас не выслеживает», — сказала Ева. «Полиция понятия не имеет, где мы. Кайман не напал на наш след, а люди Роберта еще не знают, что случилось. Если б так было...» «Я позаботилась об этом», — Ева улыбнулась. «Так что с этой стороны нам ничего не грозит». «А с какой стороны грозит?» Она выпустила мою руку, вернулась за столик, долила себе просекко и уселась так, чтобы видеть меня. «Не этого я боюсь». «А чего?» «Мне казалось, три угрозы, о которых я думал, в полной мере соответствуют нашим гипотетическим поводам для беспокойства». «Не знаю, сможешь ли ты простить меня, Тигр». «Ты о чем?» «Все, что я натворила», — произнесла она потухшим голосом и потупила взгляд. «Понимаю, как это выглядит». «Как?» «Как будто я с тобой забавлялась», — сказала Ева, волнуясь. «Как будто эгоистично решила, что ты должен пройти хотя бы часть пути, избранного мной. Я наморщил лоб в поисках подходящего ответа. Я прекрасно понимал Еву и ее побуждение. Может быть, на ее месте меня тоже мучили бы подобные сомнения. «Ты говоришь так, словно не знаешь меня», — произнес я, подходя к ней. Она долго не отвечала. Решение давалось ей с трудом. Мне было понятно, что это означает. Усевшись напротив нее, заставил улыбнуться. Все мое лицо продолжало болеть, но я решил, что в данной ситуации к этому нужно просто привыкнуть. На быстрое восстановление здоровья и возвращение в нормальное состояние рассчитывать не приходилось. Хоть физического, хоть психического. «Ты ведь отлично меня знаешь», — укорил я. «Уверен?» «Конечно. Я тот самый парень, который у Ложиш и Дерцев сделал тебе предложение. Может, я не был таковым на протяжении минувших 10 лет, но теперь снова стал им». Ева испытующе смотрела на меня. Я знал, что сейчас на уме у нее один вопрос. Остались ли мы теми же людьми, которые 10 лет назад решили связать свои жизни воедино? Мне казалось, что да, несмотря на все, через что нам пришлось пройти. «Не хотела быть для тебя в тягость, Тигр». «Знаю», — ответил я, не колеблясь. «А еще знаю, что ты не отдаешь себе отчет в своих истинных намерениях». «О чем ты?» «Возможно, ты не согласишься, но все это было испытанием». «Что ты имеешь в виду?» «То, что ты подсознательно хотела, чтобы я выдержал испытание жертвенностью. Благодаря ему ты поняла, кем продолжаешь для меня оставаться. И что я был готов пройти через 10 кругов ада, лишь бы отыскать тебя». Ева слабо улыбнулась. Наверняка ее подлинные мотивы были не совсем такими, но и то, о чем я сказал, было одним из них. Она должна была убедиться, что имеет дело с тем самым Вернером, которого знала. Она не могла позволить себе повторить ошибку с Рэймоном. «Не совсем так», — сказала Ева. «Ну и ладно. Главное, что я показал тебе, как много ты для меня значишь». Она ответила легкой улыбкой. «Это факт». Я мягко притянул ее к себе и поцеловал. У меня было тревожное чувство, что это могло как-то повредить ей. Чувство абсурдное и беспочвенное, но в то же время в чем-то оправданное. Все, через что прошла Ева, нанесло ей немало вреда, а я боялся одним неосторожным движением ухудшить ее состояние. «Не обращайся со мной, как с яйцом», — сказала она, словно подслушав мои мысли. «И не собираюсь». Ева склонила голову на бок, глядя мне прямо в глаза. «Тогда к делу, Тигр». Я обнял ее за талию, всем своим видом демонстрируя намерение перейти к делу. Но намерения такого у меня не было. В данный момент это показалось мне неправильным. Словно я собираюсь овладеть ею, пользуясь драмой, которую она пережила. В этом не было никакой логики, но и ничего другого тоже не было. Ситуация, в которой мы очутились, казалась невозможной. Мы убегали из страны, преследуемые бандитами Каймана и полицией. Вдобавок люди Роберта Реймона, сориентировавшись в ситуации, наверняка пошлют своих горилл. Мало того, с нами ребенок. Я покачал головой. «Помнится, раньше ты не так приступал к делу», — поддела она. Я кинул взгляд на кровать. «Ты уже давно лежал бы там, а я на тебе, если б в соседней комнате не спал Войтек». «О-о-о-о!» — протянула Ева со значением. «Стал галантным на старости лет. Всегда был таким». Вместо ответа она вжалась в меня, как в теплый сток сена холодной ночью. Слова, которые мы говорили потом друг другу, не имели ничего общего с недавним разговором. Да и эти-то слова были не нужны. Мы неподвижно лежали в тишине около часа. Наконец Ева отодвинулась и вопросительно глянула на меня. «Что еще ты хочешь узнать?» — спросила она. «Все». «Так спрашивай. Обсудим все здесь и сейчас, и больше не будем возвращаться к этому». «Окей», — ответил я, перемещаясь к столу. «Но прошлое меня уже не интересует». «Точно?» «Меня волнует только то, что перед нами». Ее приподнятая бровь заставила меня подумать, что она мне не слишком-то верит. «Не хочешь знать, изменились ли мои кулинарные вкусы? Не начала ли я проводить свободное время за сериалами, снятыми по марвеловским комиксам? Не решилась ли на пластические операции?» «О чем тут спрашивать? Я смотрю на тебя и вижу все как на ладони». «Да? Ну тогда скажи, пожалуйста, что во мне изменилось?» Налив себе просекко, Ева сложила руки на груди и стала смотреть на меня в ожидании ответа. «Ты сделала небольшую коррекцию носа, более выпуклые скулы и немного увеличила губы. И?» «Это все». «Не совсем. Еще откорректировала выступающую челюсть». «У тебя никогда не было выступающей челюсти?» «Ну, может, только в твоих глазах?» — парировала она. «Хотя, в конце концов, речь тогда шла не о приукрашивании». «Тем не менее, ты воспользовалась случаем». Ева повела плечами и усмехнулась. «Меня не удивляло, что она постаралась изменить внешность. На ее месте я сделал бы то же самое. Вопреки заверениям пластических хирургов, такие операции не могли сотворить чудо. Однако при удачном исходе это помогло бы Еве ввести в заблуждение пару-тройку чересчур дотошных господ. Тот, кто хорошо ее не знал, вряд ли смог бы опознать ее в Кассандре Реймон, но у меня с этим проблем не возникло. Очевидно, она прибегла к пластике после начала отношений с Робертом, поскольку раньше средств на это не имела. Впрочем, я не хотел об этом расспрашивать. Все, связанное с этим человеком, меня не интересовало. Кроме того, я действительно собирался сосредоточиться на будущем. Нам еще многое предстояло сделать. «Теперь, видимо, и мне придется задуматься над какой-нибудь пластикой». «Не говори глупостей». «Думаешь, не нужно?» «Там, куда мы направляемся, ничего такого не требуется, тигр». «А куда мы направляемся?» «В будущее». «Не в Беларусь ли?» «Или в Украину». «Ну, скорее всего, в Калининград», — ответила Ева, отодвигая бокал. «Думаю, лучше всего будет принять решение после того, как мы опустошим все счета». «Никто нас не поймает?» «Нет». Ее голос звучал абсолютно уверенно. Она ничуть не сомневалась, что все предусмотрела. «Все счета открыты на твое имя. Перечисления были сделаны так, чтобы не вызывать интерес у казны и не давать повод увязать счета со мной и Робертом. По крайней мере, по бумагам. Даже если б сейчас кто-нибудь обнаружил тело, то не успел бы добраться до названных средств». «Толково. Это было единственное, что могло обеспечить наше дальнейшее существование. В Беларуси или Украине нам не приходилось рассчитывать на хорошо оплачиваемую работу, но деньги, полученные благодаря Реймону, можно было обменять на рубли или гривны, позволяющие жить достойно. А если повезет, — думалось мне, — то мы могли бы даже неплохо вложить их и приумножить. К тому же Ева наверняка и тут уже что-то спланировала». «Полиция не нападет на мой след?» — задал я вопрос. «Нападет. Но мы будем уже далеко отсюда». «Ты уверена?» «Конечно», — не колеблясь ответила Ева. «Тебя разыскивают в Апольском воеводстве. Более того, на его окраинах. Поэтому здесь ты еще некоторое время будешь в безопасности». Она была права. Если для меня убийство Блица являлось трагедией, то для польских правоохранительных органов связанное с ним расследование не имело приоритет над другими делами. В случае чего Ева могла бы переговорить с Прокоцким и убедить его, что бессмысленно продолжать преследовать меня. «Итак, что теперь?» — спросил я. «С самого утра поедем в несколько мест, заплатим кому нужно и потом исчезнем». «А документы?» «Это тоже уже решено». «Как? А тебе это надо?» «Беря во внимание то, что ты прогнала меня по всей Польше, не объясняя ровным счетом ничего, я, как мне кажется, имею право...» «Ну да, ну да», — она махнула рукой. «Ты имеешь полное право знать, с какими жуткими типами я договорилась». «Пожалуй, мне и вправду не к чему было знать все подробности». Понятное дело, Ева воспользовалась знакомствами, приобретенными благодаря своему мужу. В то же время она просила помощи не у тех, кто мог донести кому-нибудь из его окружения. А если уж донести, то не сразу. «Глазур продолжает нам помогать?» «Нет. Я велела ему исчезнуть после передачи тебе последнего сообщения. Не хотела рисковать. Он и так много сделал для меня. Занимался всем, что связано с информационными делами, от удаления следов в интернете до выбора формата файла. Он не показался мне таким уж просвещенным. Внешний вид не важен. Он действительно умеет многое». «Мне ревновать, что ли?» «Никогда», — твердо сказала Ева. «И никому». «И правильно, что она его отцепила», — подумал я про себя. «На этом этапе лишний человек, вовлеченный в дело, был бы для нас обузой». Остановив взгляд на Еве, я с минуту старался понять, насколько она уверена в том, что ей удастся реализовать свой план до конца. До сих пор она старалась выглядеть несгибаемой. Но насколько реально ее хватит? Я не видел в ее глазах никаких сомнений, и это внушало мне веру в то, что нам и на самом деле ничто не грозит. Вместе с тем, когда мы, наконец, легли отдохнуть, я долго не мог сомкнуть глаз. Время уже подходило к утру, и понемногу начинало светать, а первые крики просыпающихся птиц окончательно убеждали, что отдыхать уже поздно. Мы пролежали час или два. Потом дружно признали, что пора уже выдвигаться в дорогу. Войтек проснулся лишь для того, чтобы, как в трансе, перейти из номера в машину, где лег на заднее сиденье и снова провалился в сон. Мне осталось лишь позавидовать его детской беззаботности. На этот раз за руль сел я. Глянул на грузовики, припаркованные вдоль подъездной дороги, и пристегнулся. При этом ощутил, что ребра мне словно обожгло огнем. Вскоре мы выехали на дорогу, ведущую на восток. Меня сопровождало чувство удовлетворенности, словно все опасности остались далеко позади. Я даже не переживал о том, что ждет нас на границе, и почти забыл о необходимом пока соблюдении бдительности. Опустил стекло и позволил себе радоваться ощущению счастья. Иногда обменивался взглядом с Евой, считая, что имею на это полное право. Мы ехали неспешно, в соответствии с правилами дорожного движения. Вслед за нами в отдалении уже какое-то время тащился грузовик, вроде бы Скания. Когда над пустой дорогой прямо перед нами взошло солнце, у меня появилось чувство, что его свет знаменует наше совместное радостное будущее. Я знал. Ева испытывает те же чувства. Мы были полны убежденности в своем чуть ли не бессмертии. Однако под вечер, когда после всех необходимых денежных расчетов мы двинулись в сторону Украины, жизнь сурово дала нам понять, как жестоко мы ошибались. Мы находились на небольшой односторонней дороге вдали от основных трасс. Избегая автострад, намеревались доехать до украинской границы второстепенными региональными дорогами, решив, что теперь, имея в машине добычу, с которой связано все наше будущее, и находясь почти у цели, не можем позволить себе ни малейшего риска. Это было нашей ошибкой, заблуждением, приведшим в итоге к еще большему риску. Когда мы ехали по пустой дороге, пересекающей вспаханные поля, я заметил в зеркале ту самую Сканию, что следовало за нами на севере страны. Но было уже поздно что-то менять. Грузовик ускорял ход, словно его водитель установил бортовой компьютер на ускорение, а сам заснул за рулем. Пока я не понял, что Скания и не собирается тормозить, она находилась уже в нескольких метрах от нашего «Пежо». Глава седьмая. Мужчина в бейсболке был уверен, что выбрал подходящий момент. Он принял решение следовать за голубой машиной как можно дольше, придерживаясь на определенном удалении. Заранее изучил карту, подготовился самым тщательным образом. Он ожидал только удобной минуты, и вот теперь она настала. Скания и Пежо оказались на прямом участке дороги. Ближайший пункт остановки, как показывал навигатор, находился на несколько километров дальше, а немного впереди малолитражки ехал какой-то грузовик. Мужчина по радио проверил, с кем имеет дело, и оказалось, что лучше и быть не могло. Грузовиком управлял украинец, плохо понимавший по-польски. Не исключено, что он перевозил вместе с основным и дополнительный, нелегальный груз. В таком случае не в его интересах будет поднимать тревогу. «Пока нет смысла задумываться об этом», — подумал мужчина в бейсболке и нажал на педаль газа. Внимательно наблюдая за поведением Дамиана Вернера, пришел к выводу, что напарник Кассандры даже не подозревает о приближающейся опасности. Буквально перед тем, как бампер грузовика ударил в зад «Пежо», водитель Скания резко надавил на педаль тормоза. Вернер среагировал именно так, как и должен был, прибавил скорость. Старенький 206-й, имеющий под капотом около 100 лошадей, неожиданно резво ускорил ход. Но если б мужчина не затормозил, шанса уклониться от удара у Дамиана не было бы. Намерения столкнуть их с дороги у водителя грузовика не имелось. Он понимал, что это рискованно. По правде говоря, его никто не ограничивал в принятии решений. Но одна установка оставалась обязательной и неизменной. Кассандра и ребенок должны остаться невредимы. Вернера, конечно, тоже нужно щадить, но если б дошло до серьезного, его можно было бы списать на сопутствующие потери. Водитель Скании поднес ко рту грушевидный микрофон внешнего громкоговорителя и откашлялся. Его русский язык был далек от совершенства и не использовался уже давно, но мужчина надеялся, что сумеет донести то, что нужно. Он нажал клавишу сбоку микрофона, набрал побольше воздуха в легкие и крикнул едущему впереди украинцу, чтобы тот прибавил скорость. Мужчина в бейсболке не знал, насколько подействует его ор, но если украинец и впрямь везет контрабандные сигареты, моторное масло или что-то другое, представляющее интерес для таможенников, то он точно не станет рисковать. Украинец заметно прибавил скорость, что-то ответил по радио, но мужчина в кепке его уже не слушал. Теперь все в его руках. Он снова вдавил педаль газа, уже больше не собираясь тормозить. Голубая легковушка оказалась в ловушке. Глава восьмая. «Обгони его!» — крикнула я, хотя понимала, что Вернер уже не успеет сделать это вовремя. Все три машины двигались с очень большой скоростью. У Дамиана не было времени на подходящий маневр. Он мог бы, конечно, резко вывернуть руль в сторону и выскочить на встречную полосу движения, но ему была хорошо понятна опасность этого действия. Было невозможно увидеть, что кто-то движется навстречу. Лобовое столкновение окончилось бы трагично. Не стоило обманываться, что после него кто-либо из нас выжил бы. «Пежо» превратился бы в гармошку. А если бы мы, на счастье, ни с кем не столкнулись, то в мгновение ока оказались бы рядом с грузовиком. И достаточно его водителю лишь крутнуть рулем влево, как прицеп выкинет нас на обочину. В результате вышло бы не лучше лобового столкновения. Хорошо, что Вернер проигнорировал мой крик и даже не попытался обогнать едущий перед нами грузовик. Но зато за доли секунды мы оказались между двумя автотушами. «Мама!» — испуганно вскрикнул Войток, когда Скания, догнавшая нас, слегка толкнула нашу машину в задний бампер. Я видела, как Дамиан силой, аж костяшки на пальцах побелели, стиснул руль. «Мама!» — рыдал мой сын. Я хотела сказать ему что-нибудь, успокоить, но не могла выдавить из себя ни слова. Инстинктивно уперлась руками в переднюю панель, хотя это было, наверное, наихудшее решение. При ударе я запросто могла сломать руки, не говоря уже о том, что помешало бы сработать подушке безопасности, если только «Пежо» был ими укомплектован. Мысли мелькали в моей голове, как молнии. Я не могла собрать их воедино, найти верное решение. В конце концов устремила взгляд в зеркало заднего вида, стараясь разглядеть тех, кто был в кабине Скании. «Вернер!» — крикнула я. «Он один!» Дамиан, пораженный, глянул на меня. «Тот, что перед нами, случайный украинец!» Видела, он не понял меня. Господи! Убегали ценные секунды, и я не могла позволить себе потерять ни одну из них. «Тормози! С ума сошла! Ну уже!» Наконец он понял. По крайней мере, мне так показалось. Единственным нашим спасением было сбросить скорость, чтобы украинец отдалился, а затем резко ускориться. Двигатель легковушки был, конечно, слабоват, но зато скорость она могла набрать значительно быстрее грузовика. И вот Вернер сделал это. Резко затормозил. Все разыгрывалось в течение нескольких секунд, и времени на обдумывание других вариантов у нас не было. Мы могли спастись лишь одним способом, который пришел на ум экспромтом. Вернер силой нажал педаль тормоза, а я с ужасом уставилась в зеркало. Не дай бог, он перестарался при торможении. Кабина грузовика, казалось, вытянулась вперед, когда его водитель резко затормозил следом. Некоторое время мы ехали бампер в бампер, а потом произошло то, что должно было произойти. Напор многотонного автомобиля привел к тому, что Вернер легонько вильнул вправо, раздался визг шин, и в считанные секунды «Пежо» потерял сцепление с дорогой, машина вылетела в бок, и Войток закричал от страха. Его вопль раскатился эхом в моих ушах, буквально лишая меня воли. «Пежо» вылетел с дороги, нырнул в небольшой ров, раздался звук, очень похожий на взрыв. Ничего, однако, не взорвалось. Мы заехали на небольшой откос между деревьями, и я сразу оценила, как нам повезло. Несколько мгновений я находилась в дезориентированном состоянии, не понимала, что происходит. Чувство нереальности ситуации буквально обездвижило меня. Но я быстро пришла в себя. Первым делом постаралась освободиться от ремня безопасности, чтобы повернуться назад и посмотреть, что с Войтоком. Поскорее нажала на кнопку замка, ремень шелестом втянулся на свое место, а я откинулась назад. С моим сыном ничего не случилось. Он был в шоке, беспокойно дышал и испуганно озирался, но был цел. Я с облегчением выдохнула, краем глаза увидев, что Дамиан выскакивает из машины. Пока сообразила, что к чему, он рванул в сторону тормозящего грузовика. Вернер принял правильное решение. Водитель ехал в одиночку, и в этот момент Дамиану надо было рисковать, потому что в схватке один на один шансов у него было немного. Я крикнула Войтоку, чтобы не двигался, а сама толкнула дверь. Выскочила из автомобиля, словно в нем был пожар, и помчалась вслед за Вернером. Все нанесенные Робертом раны словно моментально зажили. По крайней мере, я не чувствовала боли, хотя осознавала, что это происходит благодаря действию выплеснувшегося в кровь адреналина и что немного погодя боль вернется. Мы с Вернером бежали изо всех сил. Дамиан отдавал себе отчет в том, что если хочет обезвредить водителя, то должен добежать до кабины, пока тот не опомнился. Мне за ним было не угнаться, я не могла вдохнуть и чувствовала, будто что-то раздирает мою плоть изнутри. Когда Вернер добежал до грузовика, я вынужденно остановилась. Мне было хуже, чем я предполагала. Адреналин адреналином, но мое тело дало ясно понять, ни на что больше его сейчас не хватит. Согнувшись пополам, я оперлась руками о колени, дыша с громким сипом, подняла взгляд. Увидела, как открылась дверь кабины и показался водитель, абсолютно не ждавший, что Дамиан уже тут. Как только он высунулся наружу, Вернер сгреб его за рубаху и выдернул на дорогу. И, недолго думая, сразу врезал ему ногой по голове. Никаких шансов уйти от удара у того не было. Я на мгновение зажмурилась, потом собралась с духом и двинулась вдоль обочины. Краем глаза заметила на земле какую-то палку, схватила ее на бегу, задержавшись на миг. Затем, собрав все силы, поспешила к грузовику. Дамион ударил еще раз и неожиданно замер. Я прекрасно знала, почему. Глава 9. Я действовал как автомат. Не задумывался, не рассчитывал силы и не соизмерял свои шансы с шансами этого человека. Знал лишь, что он в машине один. Этого хватило для принятия решения. Когда я вытащил его из машины, ударил без колебаний. На кону стояла безопасность Евы, Войтека и моя. Нет, не только безопасность, но и все наше будущее. Этот человек мог его у нас отнять. Почти в беспамятстве я ударил в другой раз и намеревался бить до тех пор, пока не удостоверюсь, что водитель уже не встанет. Из уголка его рта показалась кровь. На виске появились ссадины от моих ударов. Кровоподтек в области глаза залил небольшой шрам под ним. Я остановился, словно пораженный молнией, не поняв в первую минуту, как такое могло случиться. У меня помутнение разума, или я сплю? Передо мной был человек, которого наряду с другими я встретил в Бискупине. Я узнал этого мужчину со шрамом под глазом. Глазура, того, кто помогал Еве с самого начала, занимался информационными вопросами, доставлял мне очередные сообщения, кто был изгнан за это с работы, распрощавшись с карьерой, и наверняка был под постоянным наблюдением людей Роберта Реймона. Что, черт возьми, происходит? Я отступил на шаг, недоумевая. Почему Глазур напал на нас? И он ведь не должен был нас найти. Глазур не имел ничего общего ни с преступной организацией Реймона, ни с той, которую возглавлял Кайман. Будь иначе, он уже давно высказал бы свои настоящие намерения. Для этого у него была куча возможностей. Мысли кипели в моей голове. Я слышал, что Ева бежит к нам, но не мог сдвинуться с места. «Что ж ты, мать твою!» — выдавил я. Лежащий на земле мужчина сплюнул кровь и глянул на меня. В его глазах не было страха, хотя он должен был быть. Может, сотрудничал с полицией? Нет, это не имело смысла. «Кто ты?» — спросил я. Он пробормотал что-то невразумительное, а я отступил еще на полшага. Повернулся в сторону подбегающей к нам Евы. И тут последовал удар. Мощный, быстрый, перекрывший все, что было раньше. Он угодил мне в висок. Мой разум отказывался понять, кто меня ударил. Я слегка зашатался, и тогда Ева ударила еще раз. В голове моей зашумело так, как если б во время сумасшедшего рок-концерта я стоял возле мощных порталов. Чувство дезориентации сменилось ощущением полной беспомощности. Я рухнул на землю, даже не сумев смягчить свое падение. Ева стояла надо мной, шумно дыша. Она опустила руку, и я увидел кровь, капавшую с конца палки. Почувствовал увеличивающееся мокрое пятно на затылке. Я ничего не понимал. Абсолютно ничего. Ева обошла меня, не удостоив вниманием. Так, словно поняла, что ей уже ничто не угрожает, и потому утратила интерес ко мне. Присела возле Глазура и коснулась его лица. Что-то сказала, но так тихо, что я ничего не понял. Я попробовал подняться, но сумел лишь дернуться. Сообразил, что один из ударов нанес мне значительно больше вреда, чем Ева, вероятно, хотела. Но это во мне, скорее всего, говорили остатки рационализма. Что произошло? В чем дело-то? И вообще, случилось ли все это взаправду? Или, может, я продолжаю спать в отеле, и мне приснился самый страшный в моей жизни кошмар? Ева помогла Глазуру встать, затем осмотрела его лицо. Когда он обнял ее за талию и заговорил, то выглядел как обычный мужчина, заверяющий любимую, что с ним все в порядке. Я начал медленно ползти в их сторону. Точно так, как делал это 10 лет назад, у ложи шидерцев. Круг замкнулся. Глава 10. Глазур отвел мою руку, демонстрируя, что ничего с ним не случилось, а потом с беспокойством посмотрел в сторону Пежо. «Как Войток?» «Все в порядке. Немного испугался, но мы сейчас им займемся». Он кивнул и перевел взгляд на Вернера. Долго приглядывался к нему, пока я старалась оценить, не случилось ли у Глазура сотрясение мозга. Он быстро понял, что именно меня беспокоит, обнял меня и заверил, что ничего с ним не случилось. «Сильно тебе попало», — проговорила я. «Могло быть и хуже. С этим трудно было не согласиться. Все должно было окончиться совсем иначе. И, вероятно, так и случилось бы, если б Дамиан справился с управлением. Но ни у кого из нас не было желания обсуждать случившееся. Да теперь уже и смысла не было». «Зря ты его так сильно», — заметил Глазур. Я взяла его за руку, а он, притянув меня к себе, проговорил. «Уже все в порядке. Знаю». Снова посмотрел в сторону Дамиана. Глазур спросил, «Выживет?» Я надеялась, что так и будет. Никогда не желала, чтобы Вернера постигло большее несчастье, чем диктовалось необходимостью в рамках моего плана. «Думаю, да», — ответила я. «Могла бы хоть не добавлять. Хотела быть уверенной, что он тебе уже не угрожает». Не угрожал. Он узнал меня и, вероятно, сам начал понимать, что происходит. Мне так не казалось. С точки зрения Дамиана ситуация выглядела малореальной. Он заслужил того, чтобы узнать правду. Я хотела довести ее до него совсем в других обстоятельствах, хоть немного смягчив удар, нанесенный ему судьбой. Нет, не судьбой. Мной, Глазуром и всеми, кто был задействован в этой истории. Сейчас самое время признаться себе в этом. Собравшись с духом, я повернулась в сторону Дамиана. Он полз к нам, оставляя за собой кровавый след. Выглядело это ужасно, как будто он преодолевал последние метры до границы, отделяющей его от смерти. Я нервно огляделась. «У нас мало времени», — проговорил Глазур. «Знаю. Если хочешь объяснить ему, что к чему, поспеши». «Хочу, но что?» — спросил Глазур, поймав мой взгляд и заглянув в глаза. — Он должен знать правду. — Знаю, — повторила я, — но мы не можем и дальше рисковать. Долго рассуждать об этом было некогда. Хватило бы одного проезжающего мимо автомобиля, чтобы пропало все, на что нами было затрачено столько труда. Мы молча направились к Пежо. Я видела, что Войток, увидев Глазура, обрадовался. Выкрикнул: «Дядя!» с таким же энтузиазмом, как делал это раньше. Потом Глазур поднял его на руки и, проявляя осторожность, чтобы мой сын не заметил лежащего на проезжей части Дамиана, понес к кабине грузовика. Потом он объяснит, что Вернер нас оставил. Войток не успел его хорошо узнать и привыкнуть к нему, а потому не будет ждать. Дамиан был для него посторонним человеком, а через несколько лет мальчик вообще забудет, что когда-то встречался с ним. Я и Глазур, к сожалению, так сказать не сможем. Мы перенесли Войтока в грузовик, а затем занялись тем, что осталось в Пежо. Спешно завернули все деньги в небольшие свертки и спрятали среди товаров в прицепе. Все было готово к пересечению границы. Довольные мы посмотрели друг на друга. В глубине души у меня, однако, соднило чувство вины. Глазур, видимо, уловил это и беспокойно наморщил лоб. «Я и вправду хотела все ему объяснить», — сказала я. Он огляделся. «Ну, минута у нас еще есть». «Нет», — ответила я твердо. Глазур, кивнув, сел в кабину. Я, поколебавшись, присела возле Вернера. Тот терял сознание и истекал кровью. Понятно, что в таком состоянии он вряд ли что-нибудь услышал бы и запомнил. «Сожалею», — только и сказала я. Поднялась и направилась в сторону грузовика, уселась в кабине и улыбнулась Глазуру. Он ответил мне тем же, и больше ничего мне не нужно было для счастья. Когда мы трогались, я глянула в боковое зеркало, и мне показалось, что Вернер немного приподнял голову. Глава 11. Я мог бы просто сказать, что очнулся уже в больнице. Но этого было бы недостаточно. В самом деле, я открыл глаза, лежа в больничной палате, но проснулся словно в новой реальности. Она была очищена от мечтаний, иллюзий и надежд. Наконец, стала чем-то настоящим. Местом, к которому с определенного времени я стремился. Возле кровати сидели отец и мать. В коридоре время от времени показывался лениво прохаживающийся полицейский. С его точки зрения ничего не происходило. Ничто его не занимало, а особенно я. С меня сняли все подозрения. Поиски убийцы Блица были завершены, и подозреваемый находился в следственном изоляторе. Это был человек, известный полиции, но не связанный с Кайманом. Наверняка он был нанят именно им, но доказательств этому не имелось. Доказательств, которые требовались прокуратуре, но не мне. Родители неоднократно пытались меня разговорить, но я не отвечал. В определенный момент они стали опасаться, что дело дошло до необратимых изменений, но доктор успокоил их, сказал, что ни одно исследование не выявило что-либо всерьез угрожающее моему здоровью. Правда, я получил сотрясение мозга, но наиболее ощутимые последствия уже прошли. Ничего со мной не случилось. По крайней мере, это подтвердили результаты томографии. Наконец я заговорил, исключительно потому, чтобы успокоить родителей. Они с облегчением вздохнули, а я моментально почувствовал угрызение совести за то, что так долго держал их в неизвестности. Да и, честно говоря, мне нечего было им сказать. Но они не переставали задавать мне один и тот же вопрос. Что случилось, сынок? Не знаю. Они переглянулись. «А что говорят полицейские?» — спросил я в свою очередь. «Что?» — начала мать и прервалась. «Они хотят предъявить тебе очередные обвинения», — вступил отец. У меня появилось ощущение, что именно сейчас меня полностью парализовало. Потребовались минуты, чтобы переварить полученную информацию. Значит, присутствие полицейского что-то означает. Это выглядело абсурдно. Может, я провинился больше, чем считал? Может, чего-то не помню? Я с трудом сглотнул и неуверенно посмотрел на отца. «Иисусе Христе, какие обвинения?» «В убийстве и похищении». «Что?» «Говорят, что ты убил кого-то в Револе, сынок». Только теперь до меня дошло, что найдено тело Роберта Реймана, а на нем полно оставленных мной следов ДНК. Фактически даже не нужно было проверять те, что были на мне, чтобы узнать, откуда на моем лице возникли все эти повреждения. Я беспокойно пошевелился. Внезапно каждая из ссадин напомнила о себе. Посмотрел на родителей, пытаясь оценить, как все это для них выглядит. Ясно было, что они не верили полиции. Но что в таком случае можно было подумать? «Послушайте, ты не должен ничего говорить», — прервала меня мать. Она указала взглядом в сторону двери, и стало понятно, что полицейский стоит тут же, за порогом. Я не был прикован наручниками к кровати. Видимо, они решили, что я в очень плохом состоянии, чтобы попытаться бежать. «Знаю», — ответил я. «Но я хочу вам все объяснить, и мне плевать, что нас слушает кто-то еще». «Нам все ясно, сынок». «Не все». «Тебе подставили», — заключил отец. «Пока не знаем, как, но мы поможем тебе справиться со всем этим». Я знал, что так и будет, хотя в глазах матери застыл невысказанный вопрос, а может, даже не один. Я долго смотрел на нее, пока она сама не поняла. Я жду, когда она выскажет то, что ее более всего волнует. Наконец она тихо кашлянула, а я, понимающе, кивнул. «Спрашивай, мама». «Хочу только...» «Не сейчас», — вмешался отец. «Нет-нет», — остановил я его. «У меня нет повода что-то скрывать от полиции». Оба молча вздохнули. «Задаетесь вопросом, почему я поехал в Ревел?» — подсказал я, думая, что именно это их больше всего волнует. «Потому что там меня ждала Ева, и подозрение в похищении касается как раз ее». «Сынок!» — я поднял руку. «Подожди, дай мне закончить». «Евы нет в живых, сынок!» Я покачал головой. «Она жива. Тело, найденное на Болка, принадлежит...» «Ей!» — вступила в разговор мать. «Это действительно она!» Отец, потупив взгляд, добавил. «Исследования подтвердили это. У полиции нет в этом никакой уверенности. Вид у родителей был такой, будто и у них ее не имелось. Однако я не желал в это верить, даже несмотря на то, что после всего произошедшего я должен был принять любую, даже самую иррациональную версию. Я должен быть готов ко всему. И не сейчас, а гораздо раньше». «Это невозможно», — сказал я. «Мы сами видели результаты, сынок. Подкомиссар Прокоцкий пригласил нас в управление и показал все. Документы можно подделать, а они просто старались ее уберечь». «Уберечь?» — спросила мать. «От кого?» «От людей Каймана, от тех, кто ее преследовал». «Каймана?» Я посмотрел в сторону полицейского, словно ждал, что тот все выложит родителям. А когда наткнулся на его удивленный взгляд, осознал вот что. Все, что я знал о Каймане, исходило из аудиозаписи Евы. Это было очень похоже на то, что должно было происходить с ней в последние 10 лет. Более того, вся информация о Прокоцком, программе защиты свидетелей и действиях полиции появилась из того же источника. В общем, вся картина сложилась у меня в сознании на основе услышанного от Евы. Господи! Неужели я стал разменной пешкой в чьей-то гигантской афере? Мысли вертелись в круговороте, засасывающем всю мою рациональность. Я словно со стороны наблюдал, как ее остатки крутились все сильнее, поддаваясь силе вращения, и исчезали в центре. Мне никак не удавалось выстроить посреди этого сумасшествия хоть какой-нибудь итог. Все казалось возможным и невозможным, выполнимым и невыполнимым. Я чувствовал себя раздавленным, и самым плохим в этом было то, что я не мог вспомнить никого, кто мог бы ответить мне на мои вопросы. Кроме Евы. «Сынок, все в порядке», — пробормотал я. «Кто такой Кайман?» Зажмурив глаза, я покачал головой. «Сейчас это не важно. Расскажу полиции все, что знаю». Я снова посмотрел на себя, как на другого человека, от которого ждал, что он придумает, чем мне помочь. Надеялся, что отец попытается что-нибудь предложить, но он не успел. В палату вошел полицейский и протянул мне телефон, так, будто целился из него, как из пистолета. «Подкомиссар Прокоцкий хочет с вами поговорить». Я открыл рот, но ничего не сказал. Это не выглядело стандартной процедурой. Если мне и в самом деле хотели предъявить обвинение, общение по телефону явно было не лучшей идеей. Я вытянул руку, и полицейский передал мне телефон. «Да?» — спросил я. «Нажили вы себе проблем», — проговорил подкомиссар. Я заметил. но, по крайней мере, от части из них вы сможете избавиться, если дадите согласие сотрудничать. Откровенно говоря, я не уверен в том, с кем именно придется сотрудничать. Прокоцкий тихо хмыкнул. «Не в первый раз я это слышу», — ответил он. «Но всегда отвечаю одинаково. Лучше доверять тем, кто дал присягу обеспечивать безопасность граждан. А как насчет тех, кто время от времени нарушает эту присягу?» «В каждом стаде находится поганая овца». «Вы не такой?» «Нет», — ответил Прокоцкий и вздохнул, словно его оскорбляло, что такое вообще можно вообразить. «Я ваша спасительная доска и единственная надежда, чтобы выбраться из дерьма, в которое вы окунулись». Я молчал. Прав ли Прокоцкий? Если верить тому, что я услышал в аудиозаписях, подкомиссар действительно был тем единственным человеком, который мог мне помочь. Хотя теперь я уже не верил ничему, услышанному от Евы. «Вы слушаете меня?» «Да», — ответил я. «Это хорошо. Тогда мне кажется, что, несмотря на сомнения, вы доверитесь мне». «Сомнения есть». Прокоцкий снова вздохнул. «Договоримся так. У вас нет абсолютно никакого выхода. Вы обвиняетесь в убийстве Роберта Реймона и, в дополнение, в похищении его жены и ребенка». «Это абсурд!» «Мне сдается так же». «Тогда почему?» «Имеет место факт, которого пока что недостаточно ни моим подчиненным, ни прокуратуре». Несколько секунд мы оба молчали. «Поэтому я должен знать, черт возьми, что вами двигало. Вам понятно?» Я уже ничего не понимал, однако старался не выказывать этого. Родители напряженно смотрели на меня. Им не нужно было что-либо говорить, после визита к Прокоцкому они почему-то стали доверять ему. Может, знали больше меня? Может, он рассказал им о том, что вся эта троица для моей же пользы теперь решила сохранять в тайне? Я покачал головой. Мне захотелось задать вопросы сначала самому себе, а потом уж своему собеседнику. Что ж, сказано, сделано. Позвонив мне, подкомиссар, по сути, протянул руку. Неформально, как жест доброй воли. И я должен этим воспользоваться. Кассандра Реймон... «В действительности Ева, господин комиссар». «Что, извините?» «Она связалась с Реймоном несколько лет тому назад, чтобы обеспечить свою безопасность. Не предвидела, однако...» «Что вы такое рассказываете?» Телефонный разговор был не лучшим способом, чтобы изложить ему эту запутанную историю. Но у меня не было иного выхода. Я глубоко вздохнул, собираясь продолжать, но полицейский не дал мне на это времени. «Мы идентифицировали тело», — сказал он. «Это произошло не только благодаря членам семьи, но и исследованиям ДНК. Мы хотели иметь абсолютную уверенность». «Вы абсолютно уверены?» «Успокойтесь. У меня нет повода врать». «Вы продолжаете ее охранять». «Кого охранять?» «Еву». «Опасаетесь, что ее найдут?» «Кто?» — тяжело вздохнув, спросил Прокоцкий. «Кто должен был ее разыскивать?» «Люди Каймана. Те, против кого она свидетельствовала». «Ева не свидетельствовала против кого-либо. Но не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но, судя по всему, вас киданули по полной программе». Я пробовал сглотнуть, но горло мое пересохло, нервно кашлянул, чувствуя охватывающий все тело жар. Сжимал телефон все сильнее, хотя сил мне не хватало. До меня медленно начала доходить правда. «Но», — повторил я, — «она ведь...» Наконец я понял, кто подсунул мне версию, которой я придерживался. «Кассандра Реймон — это Кассандра Реймон», — сказал Прокутский. «Мы тщательно все проверили, как только было найдено тело ее мужа. Она не имеет ничего общего с вашей невестой, за исключением, может быть, внешнего сходства». Его слова гулким эхом отдавались в моей голове. «Вы уверены?» «Если только кто-то не изготовил фальшивые документы в учреждениях, не купил отдельных людей, чтобы те выдавали себя за ее родных и знакомых, не сфабриковал фотоснимки, сделанные якобы в последние несколько лет, то я полностью уверен». Я не знал, что ответить. Подкомиссар говорил еще некоторое время, уверяя меня, что представит все доказательства. Я сам смогу удостовериться, что найденная особа — моя пропавшая невеста. Наконец Прокотский даже допустил для меня возможность посмотреть снимки из морга. Я лежал как парализованный. Где-то в стороне от меня начала выстраиваться новая реальность. Неужели и впрямь Кассандра Реймон не Ева? Сейчас у меня уже не было незыблемой уверенности в том, что я знаю ответ на данный вопрос. А ведь еще совсем недавно это представлялось мне невозможным. Господи! Что же тогда случилось с Евой? Где она была в течение 10 лет? И почему погибла? Эти вопросы появились в моей голове, пока Прокотский продолжал уверять меня, что об ошибке не может быть и речи. Он говорил еще некоторое время, но я уже не слушал его. Потом дрожащей рукой вернул телефон полицейскому и посмотрел на родителей. Выдавил: «Где мой мобильник?» Отец указал на один из шкафчиков возле кровати. Я допускал, что полицейские скрупулезно проверили мой телефон, но особенно меня удивило, что они его не забрали. Может, предполагали, что кто-то из моих подельников рано или поздно предпримет попытку связаться со мной? В общем-то, так и получилось. Включив мобильник, я заметил непрочитанную СМС-ку. Раскрыл ее и увидел код авторизации в РИЧ. От моего лица отхлынула вся кровь. «Что случилось, сынок?» — спросил отец. Я снова с трудом сглотнул и ответил: «Мне нужен ноутбук». Глава 12. Уже под Лудью система РИЧ проинформировала меня, что Верн получил код. Мы не поехали к восточной границе. Я специально выбрала этот маршрут, чтобы сбить с толку Дамиана. Не сомневалась, рано или поздно он сообщит полиции обо всем, что я ему рассказывала. «Он получил мою смс-ку», — сказала я. Глазур оторвал взгляд от дороги и глянул на меня. «Хочешь остановиться?» «Да». Он кивнул, не пробуя отвлечь меня от общения с Вернером. Глазур согласился, что оно должно состояться, даже если мы потеряем немного времени, и постоянно подчеркивал, что это мой долг перед Дамианом. Ничто не мешало мне связаться с ним через РИЧ. Связь была закодированной, а виртуальный след таким запутанным, что невозможно было установить мое конкретное местонахождение, даже если б кто-то и знал, где искать. «Макдональдс?» — спросил Глазур. «Все равно, где угодно, лишь бы с Wi-Fi. Чтобы найти подходящее место, далеко ехать не пришлось. Характерная желтая дуга виднелась издалека. Мы свернули к Макдональдсу, проехав немного от развязки, ведущей на Скирневица. Войтек и Глазур уселись за столиком неподалеку от окна, а я заняла место с краю. Нужно было, чтобы никто мне не мешал. Я заказала кофе и ввела логин в РИЧ. Дамиан уже ждал меня. Я набрала в легкие побольше воздуха, не зная, с чего должна начать. «Верн, кто ты на самом деле?» Это был не самый простой вопрос, который Дамиан мог задать мне, но он начинал разговор не хуже, чем любой другой. Я сделала глоток кофе, сожалея, что под рукой нет просека. «Касс, «Кассандра Реймон. Верн, и ты не имеешь ничего общего с моей невестой?» «Касс. Ничего». Возникла пауза. Я пробовала вообразить, что может чувствовать Дамиан, но быстро отогнала от себя эти мысли. Уж очень они были навязчивы. «Верн, объясни мне все». «Касс, наверняка ты многое уже и сам понял». «Верн, недостаточно». Я покивала, будто он мог это увидеть, почувствовала, что Глазур смотрит на меня, и послала ему короткий успокаивающий взгляд. Я понимала, о чем он переживает. Опасается, что все, сделанное нами, не будет давать мне покоя и через годы, что меня будут донимать угрызения совести, с которыми я не сумею справиться. Я издавна заверяла его, что этого не будет, повторяла, что воспринимаю каждый свой предпринятый шаг как постыдную необходимость и отдаю себе отчет, что у меня нет никакого выбора. Мне нужно было спасаться, мне и Войтуку. Все принятые мною решения были заточены лишь на это. Уставившись в экран и держа руки на клавишах, я несколько секунд молчала. Пальцы сами разместились в соответствующих местах. Одну за другой я медленно стала нажимать нужные клавиши. «Касс, прости». Снова пришлось немного подождать ответ. «Верн, меня интересует ясность, а не просьба о прощении». «Касс, понимаю». «Верн, хорошо. В таком случае начни с того, сколько в твоих аудиозаписях было правды». «Касс, все, что я рассказывала о Роберте». «Верн, а о показаниях против Каймана». «Касс, это тоже правда, но касается только Евы». «Верн, поясни». Я уставила взгляд на мигающий курсор. «Касс, то, что я тебе описывала, действительно имело место. Отец Евы, ввязавшись в темные дела Каймана, привел в движение череду событий, которая, в конце концов, и привела к тому, что произошло у ложи шидерцев, и ко всему прочему тоже. Пользуясь возможностями Rayman Investigation, мы тщательно проверили каждый след, постепенно открывая очередные, слагаемые той истории. Я на мгновение отвлеклась, чтобы выпить глоток кофе. Верн, Прокоцкий утверждает другое. Касс. Врет. Ему нужно тебя закрыть, так как с его точки зрения именно ты довел ситуацию до гибели Евы. Вдобавок тебя обвинят в убийстве Роберта. У меня не было желания даже думать о том, что сейчас творится в голове Дамиана. Он уже не понимал, где правда, а где нет. Не имел понятия, кому доверять. Верн, как вы наткнулись на это дело? И как тебе удалось меня обмануть? Ведь ты выглядишь как она. «Касс, знаю». «Верн, объясни мне». Я нервно коснулась волос, отодвигая челку. «Касс, ты знаешь, через что мне пришлось пройти в последние годы? Я тебе обо всем рассказала». «Верн, да». «Касс, но ты не знаешь, как долго это длилось. Для правдоподобности версии, представленной тебе, мне пришлось сократить этот период. Правда же такова, что Роберт измывался надо мной значительно дольше, Верн». «Верн, и?» «Касс, я долго искала возможность вырваться из всего этого». «Верн, как?» «Касс, в том числе изучая сведения о погибших людях, искала возможность воспользоваться сходством с кем-нибудь из них». «Верн, стать ею. Называй вещи своими именами». «Касс, нормально. Сначала речь шла только о том, чтобы после обретения сходства обратить на себя внимание органов, чтобы полиция сама предложила помощь. Я поняла, что это единственная возможность вырваться из моего ада». «Верн, могла ведь просто заявить в органы». «Касс, нет. Все люди, к которым я могла бы обратиться, были у Роберта в кармане. К тому же он контролировал меня на каждом шагу. Даже если б мне удалось заинтересовать кого-либо, не находящегося под его влиянием, он сразу же подмял бы его. Поверь мне, Роберт держал в кулаке даже высокопоставленных офицеров. Я, наконец, поняла, что это будет не тот путь, поэтому мне необходимо было выдумать что-то иное». Дамиан с минуту не отвечал, вероятно, размещал в голове элементы головоломки, которые должны были потом сложиться в общую картину. «Верн, как ты вышла на Еву?» «Касс, так же, как и на остальных кандидаток, просматривая базу данных, Тебе не понять, как долго я ждала кого-нибудь такого. За годы отыскала несколько девчат, за которых могла сойти, но как только обнаружила Еву, поняла, что наконец-то нашла то самое. Верн, благодаря внешнему сходству... Касс, да, просмотрела сотни, а то и тысячи разных сведений о погибших. Время от времени наталкивалась на похожих женщин, но никогда раньше не находила никого, кто так сильно был бы похож на меня. Потребовалось несколько операций, и я боялась вызвать у Роберта подозрения, но, к счастью, такого не случилось. Самой большой проблемой стало то, что я не знала, схож ли мой голос с голосом Евы. В итоге пошла на риск. А тот факт, что прошло 10 лет с того времени, когда ты слышал ее в последний раз, подтвердил правильность данной мысли. Время работало мне на пользу. Чем больше лет пролетало, тем больше шансов на успех у меня прибавлялось. Снова мне ответило молчание. Дамиан понемногу должен был понять, скольких усилий стоила мне такая мистификация. Усилий и долголетнего планирования. С самого начала я знала, все будет зависеть от моей выдержки. И в конце концов это окупилось. Мне надо было разыграть все достоверно, еще и с психологической точки зрения. Я отдавала себе отчет, что у Вернера могут возникнуть сомнения, настоящую ли Еву он нашел. Поэтому между тем, что он знал, и тем, что желал узнать, должна быть как можно большая пропасть. Американский профессор экономики и психологии Джордж Фрейд Левенштейн считал, что потребность в зарывании такой пропасти — мотор человеческой психики. Мне оставалось лишь привести этот мотор в движение, чтобы Дамиан кинулся отыскивать правду. В результате эта потребность оказалась у него настолько сильной, что заслонила все остальное. Логика и рациональность отходили на второй план, когда я подсовывала ему очередную аудиозапись, возбуждая аппетит. Он уже не размышлял так, как должен был, не допускал возможности, что это мистификация. Чем дольше все длилось, тем оказывался сильнее эффект. И дело не только в психологии, но и в физиологии. Согласно исследованиям, горячее желание достичь положительный результат высвобождает в человеческом теле дофамин, гормон, являющийся важной частью системы вознаграждения мозга. По утверждению американского антрополога, исследователя человеческого поведения, автора методик самосовершенствования Хелены Фишер, чем дольше нам приходится ждать, тем больше этого нейрорегулятора вырабатывают наш головной и спинной мозг. Эффектом дофамина является его воздействие на принятие нами решений. В итоге это приводит к тому, что мы начинаем верить в то, во что хотим верить, игнорируем противоречащие нашим установкам факты, предпочитая им соответствующие. Я не играла на чувствах Дамиана, а применяла универсальные методы, управляющие человеческим сознанием. Верн, когда ты о ней узнала? Касс, несколько лет тому назад. Верн, и с той поры готовилась? Касс, да. Мне это стоило значительных затрат и риска, но иного выхода у меня не было. Верн, был. Касс, нет. Короткий веский ответ должен дать ему понять, что у меня на этот счет нет никаких сомнений. Но если этого не произойдет, я надеялась убедить его своими дальнейшими пояснениями. Касс, пойми, я не могла обратиться ни в органы, ни к знакомым, ни к сотрудникам компании. Роберт постепенно вытеснял из моей жизни всех людей, которые были ему неподконтрольны. С определенного момента я оказалась одна. Могла рассчитывать только на глазуру, а у него поле для маневра тоже было ограничено. Верн, короче, в итоге ты нашла идиота, который вытянул тебя из этого дерьма. Касс, я знала, что ты сделаешь все. Некоторое время ответа не было. Верн, ты больная. Я не знала, что ему написать. И не потому, что не хотела ввязываться в выяснение отношений. Просто не была уверена в том, каким именно должен быть ответ. Иногда на меня находило удовлетворение, что я живу в своем собственном, пусть и искривленном мире. Он сложился под влиянием насилия, опасности и алкоголя. Я не помнила, когда в последний раз обходилась днем без выпивки, а ночью без избиений. Бывали минуты, когда я сама себя видела чокнутой. Но с ума не сошла. Нет. наоборот, поступала рационально, спасла своего ребенка с помощью единственно возможного способа. Глотнув кофе, я тряхнула головой, проходя к выходу, что нужно продолжить разговор. Ведь я в долгу перед Дамианом. Касс, мне был нужен тот, кто способен на все, и кому я смогла бы доверить все средства со счетов Роберта. Понимаешь меня? Верн, нет. И вряд ли найдется кто-то, кто понял бы. Тебе надо лечиться. Касс, у меня не было выхода, Верн. Верн, ты могла рассказать мне правду. Касс, и рассчитывать на то, что ты вдруг забудешь, что я тебя обманывала, что ты, руководствуясь обычным сочувствием, станешь рисковать жизнью, помогая мне, пока Ева была где-то там? Теперь он не знал, что ответить. Касс, я не могла позволить себе такой риск. На кону стояла жизнь моего сына. Верн, существовало немало иных способов сбежать от Реймона. Если б Дамиан сейчас сидел за столиком напротив меня, я рассмеялась бы ему в лицо, он не знал, каким человеком был Роберт Реймон. Не отдавал себе отчета, какие дела творили его люди, и он сам. Касс, уверен? Верн, да. Касс, тогда скажи, пожалуйста, каким образом я могла все это совершить? От побега до получения всех тех средств, которые обеспечат будущее моему сыну. Объясни, как я могла найти кого-то, кто не только помог бы мне вырваться из ада, в котором я пребывала, но и не обворовал бы потом. Я не ждала ответа. Даже если какой-то и появился в голове у Дамиана, тот сам отказался от него. Может быть, он, наконец, придет к такому же выводу, что и я, о том, что у меня не было иного выхода. Я неустанно повторяла это себе, но понимала, что убедить на 100% мне не удастся даже саму себя. Да и могла ли я, с учетом всего, с чем столкнулась, оценивать хоть что-нибудь адекватно? Употребление алкоголя в течение нескольких лет привело к тому, что в моем сознании почти стерлась граница между тем, что оправдывается обстоятельствами, и тем, что недопустимо. Нет, в таком оправдании нет смысла. Все, что я совершила, делалось во имя спасения Войтока. Я хотела написать об этом Дамиану, но решила, что не нужно. Он принял меня за другого человека, не понял мою мотивацию и понял кое-что еще, что не давало мне покоя. То, что как злобный призрак будет угрожать мне все последующие годы. Верн, это ты ее убила? Касс, нет. Верн, она погибла из-за тебя. Касс, я не имею к этому никакого отношения, Верн. Верн, не... Ди. Это из-за твоих махинаций, Ева, или сама решила появиться, или люди Каймана напали на ее след, так или иначе. Это ты привела все в движение. Это, на твоей совести. А я не успокоюсь, пока не найду тебя. И клянусь, ты ответишь за все, что натворила. Я на мгновение замерла, потом глянула в направлении столика, за которым расположились Войтек и Глазур, и захлопнула крышку ноутбука, словно закрыла за собой дверь, оставив за нее Вернера с Робертом и все другое, связанное с моим прошлым. Допив кофе, я устремила взгляд на то, что было за окном. По автостраде мчались машины. Некоторые из них сворачивали к заправке возле Макдональдса. Жизнь продолжалась в обычном ритме, и никого не волновало, что я натворила. Ежегодно в Польше погибает до 20 тысяч человек. Ежедневно пропадает более 50. Какое значение имело то, что я украла личность у одной из пропавших? Даже если это привело к ее смерти, не было ли это ценой, равнозначной той, что следовало заплатить во имя спасения собственного сына от трагедии, от зла, которое Роберт однажды мог сотворить с ним? В душе я уверена, что спасла многих. Организация моего мужа из-за внутренней войны за власть рано или поздно рассыплется. Благодаря этому исчезнет немало людей, о существовании которых я даже не знала. Я еще некоторое время размышляла о последствиях своих действий, пока мы с Войтеком и Глазуром ехали на запад, и утвердилась в бесплодности попыток убедить саму себя. Совершив несколько мерзостей, я должна была с этим смириться. Понесу ли я когда-нибудь наказание? Такое На какое рассчитывает Вернер? Вряд ли. Никто меня не найдет. Никто не нападет на наш след. Мы оставим все позади, и никто не пойдет за нами. Никто, кроме Евы, которая стала частью меня. Спуск с новой полосы. Послесловие. Статистика гибели людей в Польше пугающая. Но еще более пугает ситуация с домашним насилием в отношении женщин. Когда речь заходит об этом, кровь буквально стынет в жилах. Данные свидетельствуют о том, что в течение года с ним сталкиваются от 700 тысяч до миллиона полячек. Еженедельно по этой причине погибают трое женщин. Эти сведения и послужили поводом для написания данной книги. Я размышлял, как далеко может зайти женщина, оказавшись в подобной ситуации, если под угрозу встает не только ее жизнь, но и ребенка, и если шанс на спасение не имеет ничего общего с моралью. Я предвидел, что поиск ответа на данный вопрос будет нелегким, и работа над книгой это подтвердила. В определенный момент я понял, что не вправе рассчитывать на счастливое окончание истории, и начал размышлять, каким оно могло бы стать с точки зрения двух главных героев. Кассандре удалось спастись, но при этом она уничтожила остатки жизни Вернера. Более того, способствовала смерти невинного человека. Она осуществила свои намерения, реализовала весь свой план. Но принесло ли это ей счастье? Над ответом, пожалуй, не стоит задумываться. А может ли рассчитывать на счастливый финал любая другая женщина, оказавшаяся в ее положении? Надеюсь, что да. Надо признать, многое зависит от того, как мы сами ежедневно ведем себя, как реагируем на подобные события, какие позиции при этом занимаем и как относимся к тому, что происходит в обществе. Физическое насилие предшествует психическому, а оно основывается на примерах, усваиваемых нами на протяжении всей жизни. Овеществление женщин, даже употреблением выражения «классная задница» или инфантильной оценкой по десятибалльной шкале, сеет зерна пренебрежения в психике молодых людей. А болячка, вырастающая из него, очень трудно излечима. Эта проблема не только наша. От домашнего насилия в мире гибнет больше женщин, чем в дорожно-транспортных происшествиях. Больше, чем от рака или малярии, которая в странах тропической и субтропической Африки продолжает выкашивать массу людей. По данным Всемирной правозащитной организации «Международная амнистия», от домашнего насилия страдает каждая третья женщина в мире. До сих пор в некоторых государствах не существует запрета на так называемое супружеское насилие, и это не самые отсталые страны. В Лондоне, не имеющем ничего общего с государствами третьего мира, более 40% женщин признают себя жертвами домашнего насилия. А сколько еще молчат об этом? Этого мы, наверное, не узнаем никогда. Спрашивается только почему? От того, что не можем, или от того, что не хотим? Надеюсь, с помощью этой книги мне удалось во всеуслышание рассказать о нескольких важных вещах. Себе, а также, возможно, другим. И первое является для меня, пожалуй, наиболее важным.